Глава 10, в которой пригодилась серебряная маргаритка. За дверью оказалось множество народу. Но все равно первым, что я увидела, было окровавленное лицо Силвера, лежавшего навзничь на крохотной пристани. В воздух взлетел возмущенный крик Милены. «Вы что, до сих пор еще здесь?» Люди разом оглянулись. Я молча сунула Милене клетку с Джоком. Дама от неожиданности взяла, отмахнулась от нерешительно заступившего мне дорогу мужчины и мгновенно, словно во сне, оказалась внизу. Потянула за рукав одного, оттолкнула другого, оттеснила третьего, и склонившиеся над лежащим люди расступились. Опустившись на колени, я осторожно коснулась лица Кароля. Избитая, окровавленная, кожа влажная, холодная, глаза закрыты. «Не так уж сильно его и стукнули», — сказал надо мной мужчина, словно оправдываясь. «А он, кажись, взял и помер». Скрипучий голос отозвался. «Да вам-то что за дело? Говорю, который раз грузить его в лодку, остолопы». «Не-е-е», — упирался мужчина. «Нам мертвого не заказывали. Все ты, ведьма, виновата. Видать, сильно ты колданула». «Помолчите вы», — скомандовала я, не вникая в смысл перепалки. И они скорее от неожиданности перешли на яростный шепот. Я положила ладони на впалые щеки Кароля, провела пальцами по изученным до мельчайшей черточки скулам. Линии ресниц, четким крыльям бровей. «Кароль, пусть Силвер. Не надо, не заставляй меня придумывать эскиз твоего надгробного памятника». Ему пытались помочь, свернутая куртка под головой, компресса из мокрых тряпок на груди и на лбу. Торопливая повязка на правой руке, протянутой к уроненному или выбитому ножу. Мужчина, стоявший над нами, проследил мой взгляд, цокнул языком и отбросил ногой подальше зазвеневший клинок. Я положила руку на влажную, то ли от пота, то ли от воды, грудь Силвера. Сердце еще билось, но чуть слышно, замедляющимися, замирающими ударами. «Что случилось?» — спросила я, не поднимая головы. Ботинки, стоявшие рядом, начали переминаться. Густой голос промолвил сверху. «Ну, досталось ему маленько от ведьм. И мы отвесили, конечно, когда он Рика порешил. Здоровый же мужик, сразу видно, драться привычный. А тут упал, и его вроде как корчить начало, аж подбрасывает, типа подучий. А затих и сразу дышать перестал. Чего это с ним, дамочка?» Скрюченные пальцы чуть-чуть не дотянулись до амулетов на груди. «Не так уж ты и неуязвим для магии, и кто-то кроме меня это знает. Какая же из этих рун тебе была нужна, Кароль?» От ристовских охранных рун мысли перебросила на мои собственные обереги. Я дернула пуговички высокого ворота платья, потянула через голову цепочку, спешно перебирая амулеты. Пальцы нащупали серебряную маргаритку. «Как там?» — говорил Кароль. «Я чувствую его магию. Кто, как не Пьетро, по-настоящему любил меня? Может ли волшебство его страсти и его искусство снять злые чары? Или это лишь бессильный самообман, жалкая и нелепая попытка? Куда приложить? На сердце, ко лбу?» Я прижала цветок к холодным, неподвижным губам Кароля. Губы, которые умеют так улыбаться и так целовать. Потом и сама склонилась так низко, словно и сама к ним приникла. «Кароль, пожалуйста, перестань умирать. Прекращай умирать, слышишь? Прекрати немедленно!» Дыхание было таким тихим, что не будь я так близко, ни за что бы его не заметила. За выдохом последовал прерывистый длинный вздох, потом новый выдох, и маргаритка соскользнула с шевельнувшихся губ. «Не дождешься», — шепнул Кароль. Всхлипнув, я выпрямилась и села на пятки. Яростно вытерла глаза. Подняла взгляд, увидела перегнувшуюся через перила напряженную бледную Милену. «Что, все, отошел?» — спросил мужчина. «Гляди-ка, не, ожил. Вот ведь». И он раздался тирадой, из которой я поняла хорошо хоть одно слово. Так эмоционально он выразил свое удивление и восхищение, очень мягко говоря. Силвер глядел в небо распахнутыми, такими же серыми, как само небо, глазами. Они казались стеклянными шариками, но когда ненадолго, сомкнувшиеся ресницы вновь поднялись, ожили. Взгляд метнулся вправо, влево, остановился на мне. Силвер все еще мог пошевелить лишь глазами и губами, но уже оценивал обстановку. «Ну, тогда что, взяли? Да осторожней, опять его не угробьте!» «Господа», — сказала я громко, «А вы знаете, что в эту самую минуту покушаетесь на королевскую особу?» Слабая надежда, что охотились только лишь на человека с птицей, умерла, когда я увидел устремленные на меня взгляды. «Знают». «Вы это, дамочка», — произнес Верзила с густым голосом. «Помолчите, мы все тут смертники. Берите его». «И ее возьмите», — неожиданно заявила Милена. «Она ведь его любовница и теперь знает, что я тоже замешана». «А зачем же ты тогда ее сюда приводила?» Милена топнула ногой. «Но я думала, что вы давно уже уплыли». «А-а-а!» Неверзила махнул рукой на недоступную его разуму прихотливую женскую логику. Уставился на меня с некоторым замешательством. «А вы ведь молчать не будете, да, дамочка?» Я глядела на его заросшее темной щетиной лицо, тяжелая челюсть, перебитый нос, щелки глаз. Встретишь такого в темном переулке, отдашь кошелек, не раздумывая, даже безо всякого требования. А вы поверите, если я поклянусь молчать? Ну, тогда что же? Он покосился на старуху, ту самую, что наслала колдовство на нас с Каролем в проулке. За ее спиной стоял бледный белокурый молодой человек в черных одеждах и толстуха в длиннополой шляпе, кутавшийся в серый плащ. Втроем они следили, как Силвера перетаскивают в лодку. Это и есть чародеи, одолевшие защиту королевской крови? Или идите в лодку по-хорошему, или...» Его рука многозначительно легла на ношу пояса. Жест недвусмысленный, но я отвлеклась на происходящее за его спиной, воскликнула с досадой. «Что же вы, бестолочи, делаете? Не убить не можете как следует, не даже перенести с места на место. Зачем вы положили его лицом вниз? Он же так задохнется!» Я решительно отодвинула здоровяка с дороги и ступила с качнувшейся лодки. Усевшись на баке, подтянула и прислонила Кароля спиной к своим ногам. Похитители оторопело глазели на меня. Главарь очнулся первым. «Ну, так что, тогда двигаем? Эй, Милена, а ты тоже с нами поедешь?» «С какой-то стати?» Верзила недобро сощурил и без того узкие глаза. «А неизвестно, кого ты привезешь с собой в следующий раз. Может, всю королевскую рать?» Милена гневно фыркнула, топнула на него ботиночком и порывисто развернулась, но старуха-ведьма подняла скрюченный палец и медленно ее поманила. Женщина дернулась было к двери в галерею, сникла и медленно пошла к нам. Старуха подступила к причалу с таким жадным любопытством, разглядывая Кароля, что мне даже захотелось его заслонить с собой. Ведьма моргнула, облизнула губы быстрым змеиным движением, странно, что язык оказался нераздвоенным, и с усмешкой посмотрела мне в глаза. Этот взгляд я выдержал с трудом. Было в нем и старческое ехидство, и любопытство, и темная глубина ведовства, варящегося в котле безумия и злобы. Вот кто настоящий враг Силвера, а эти головорезы — так, наемные подонки. Милена топталась на краю причала, не решаясь шагнуть в лодку, на дне которой лежало тело убитого Рика. Мужчины зачесали затылки сноровисто, видно, что не впервой, привязали мертвецу на ноги увесистый камень и перевалили через борт. Только одежда расплылась по темной воде, прежде чем последовать на глубину за своим хозяином. Я выразительно взглянула на побледневшую Милену. «Вот и с тобой так же быстренько разделаются, как мешать станешь». Женщина с брезгливой гримаской пристроилась на носу лодки и, обхватив обеими руками клетку с притихшим Джоком, отвернулась ото всех. Чародеи оставили нас без напутственных слов. Молча ушли гуськом по узкой дорожке вдоль здания. Верзила аккуратно оттолкнул от причала лодку, и та двинулась между серых стен канала. Кажется, пора перестать надеяться, что вот-вот распахнется дверь, из нее вывалится до зубов вооруженная королевская стража, и начать думать, как оставить им весточку. У Фандалуччи наверняка имеются сильные поисковые маги. Неужели эти трое колдунов окажутся могущественнее? Они ведь наверняка состряпали обманку, отвели глаза. Я, конечно, обронила на причале карандаш, который в задумчивости всегда втыкаю себе в прическу, но этого мало. Я машинально приглаживала взлохмаченные волосы Короля, жесткие, кое-где слипшиеся от крови. Почувствовав, как по его телу прошла дрожь, нагнулась, заглянула в напряженные глаза. Он что-то пытался сказать мне взглядом и непослушными губами. Я покачала головой, не понимаю. Силвер нахмурился и закрыл глаза. Да он же и замерз еще. Ведь в галерее мы оба скинули верхнюю одежду. Я завозилась, стягивая с себя жакет. «Вот, возьмите, дамочка», — — сказал главарь, передавая мне кусок свернутой парусины. «Укройте его, а то эдак околеет, прежде чем мы до места доберемся». Удивившись неожиданной заботе, я горячо поблагодарила его. Мужчина с досадой махнул рукой и отвернулся. Укутав Силвера, я тщательно подоткнула парусину со всех сторон. Заметив, как Милена украдкой наблюдает за нами, перехватила ее взгляд и даже некоторое время удерживала. «Смотри, любуйся, глупая и неверная ты женщина. Вот перед тобой твой возлюбленный, твой король, беспомощный и безгласный. Это ведь ты передала, заманила его в ловушку. Почему? И что ты чувствуешь сейчас? Удовлетворение, испуг или сожаление?» Милена дернула головой, словно отказываясь отвечать на мои вопросы, и порывисто отвернулась.